Глава 14. Сидя на диване рядом с укутанным в пеленке маленьким Сашкой, я смотрел на него и слушал телевизор. Сын с момента рождения вел себя очень прилично. Спал, ел и плакал только когда хотел есть или поспать. Уважаю и горжусь. Малышу первый месяц дается трудно, вынули из теплой мамы в наш несовершенный мир, а ему теперь и дышать, и кушать приходится самому. А еще Сашка освоил способность улыбаться. Соответствующая фотка уже помещена в рамочку и стоит на стенке. Как о моих горестях, так и радостях должен знать весь мир. Поэтому рождение сына сопровождалось освещением этого знаменательного события в СМИ. От маминого «сглазит» я отмахнулся. Потом, не без удивления, отмахнулся от «сглазит» Екатерины Алексеевны. Ты ж глава идеологии самой материалистической страны на свете, блин! Далее пришлось отмахнуться от «сглазит» бабушки Эммы, подполковника КГБ на пенсии, между прочим. К этому моменту помогающая мне отмахиваться Виталина начала как-то странно прятать глаза. Получив череду «сглазит» и от всех остальных наших знакомых дам, любимая жена превратилась в финального босса и сама начала думать и говорить о сглазах. Битва была тяжелой, но я справился за 8 часов. Глава семьи должен быть терпелив, рационален и последовательным в решениях. Только так гормональные тряски первых месяцев и даже лет не нанесут ячейке общества вреда. Но сам глава, если он не очень умный, вред нанести способен. Хорошо, что это ко мне неприменимо. Любимая после победного Сашиного марша по мировым СМИ на меня надулась. Будь ты хоть трижды КГБшница со спецподготовкой, но когда новорожденный начинает плакать, в матери поднимается 2 всесокрушающих проявления материнского инстинкта. Ребенок может умереть от голода или холода. Нет, это ни в коем случае не недостаток. Человечество до наших времен дожило и многого достигло, и во многом это заслуга вышеупомянутой особенности. На дворе конец июня. Сашке уже почти 2 месяца, и за это время наш быт устаканился. Да, окна нараспашку открывать нельзя, но немножко приоткрыть нужно обязательно. Видно же, что малыш потеет и пытается вылезти из жаркой пеленки. Да, голод — штука страшная. Но если молодая мама сцедит молока в бутылочку и уйдет из дома на полдня, чисто развеется, молодой отец малышу от голода умереть не даст. Телевизор на фоне рассказывал об актуальном. Аномальная жара. Прогнозы синоптиков были услышаны партией и правительством. Во всех регионах, которым грозит засуха, в землю легли специально отобранные устойчивые к ней семена. Наполнены зерном хранилища, мукомольные и хлебопекарные предприятия обеспечены сырьем на 2 года вперед. Закончились те времена, когда нашим предкам приходилось надеяться на благосклонность погоды. Достигнутые нашим народом высоты позволят стране достойно ответить на этот вызов. Сын сморщил мордашку и затряс кулачками. Сейчас проснется. Большим успехом среди рабочего класса капиталистических стран пользуется выпущенный иностранным отделением журнала «Огонек» сборник произведений советских поэтов. Среди них стихотворения Булата Акуджавы, Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского. Не можешь победить вражеское издательство «Посев», значит, нужно выбить из-под него опору. На Западе у нас теперь печатают всех. Кто хоть как-то там интересен. Печатают даже больше. Шатуны Мамлеева, например. У нас издавать все еще нельзя. Но за бугром его на руках критика таскает. А сам писатель в каждом интервью одергивает журналистов, напоминая, что книга не о ужасах совка, а об общечеловеческом нежелании рефлексировать. Какие-то итальянцы уже пробивают себе права на экранизацию. Это же почти жанр джалло, где эротика и убийство. Бродский тоже пусть дома сидит, свои стихотворения с душком дальше продуцирует, да классику переводит. Нафиг нам очередной, политически полезный врагам, нобелевский лауреат. «Муа!» Подхватив сыночка на руки, стоически перенося заставляющую душу неуютно шевелиться звуковую атаку, я пошел на кухню. Ногой, открыв дверцу холодильника, подхватил бутылочку с витарининым молоком и сунул ее в кастрюльку с водой, не забыв включить газ. Опустившись на табуретку окна, принялся качать Сашку. «Сейчас нагреется и поедим, да? А потом и снова поспать можно будет. А кто у нас настоящим мужиком вырастет?» Левая рука стала мокрой. «Перестанет ссаться и вырастет», — умирился я. Сменив пеленки и присыпку, вернулся на кухню и грустно выключил газ. Даже проверять содержимое бутылки не надо, видно, что перегрелся. «Нерадивый папка морит тебя голодом», — пожаловался я сыну на самого себя, вытащил бутылочку из горячей кастрюли и сунул в холодную. «И чувствует себя очень виноватым», — коснулся пальцем носика. «Ничего, вот подрастешь и сможешь наворачивать супы, котлеты и кашу». Сын заплакал громче. «Ну вот, раздразнил тебя котлетами», — вздохнул я. «Подожди 2 минутки, сейчас все будет». Внутри тем временем шевелились недостойные отца мысли. «Так-то у меня работы много, может, из дома свалить на недельку-другую. Виталина с мамой, бабушкой, няньками и доросшей до возраста способностей базовой помощи в уходе за младшими сестрой Аленкой справится и получше меня. И я же не в Крым условный поеду жопу на солнышке греть, а благими делами во славу Родины заниматься». А там, когда вернусь, Сашка уже побольше станет, вот тогда отцовское воспитание наверстаю. Цыц! Так это не работает. Сейчас на пару недель в командировку, потом еще куда-нибудь, а осенью 73-го, хоть и с нюансами, но мне вообще в армию уходить. Так мой сын и вырастет, наблюдая папку дома пару дней в неделю. И эти дни будут специфическими, наполненными моими неловками. Ты маму, Саша, слушайся. Но не слушай, мы мужики, поэтому... Нет уж. Потомство воспитывать нужно собственным примером и с полной самоотдачей. Выловив из кастрюли бутылочку, проверил температуру. Идеально. И сунул Сашке в рот. Малыш тут же зачавкал, и на душу малолетнего отца снизошел покой. Кризис миновал. Телевизор об этом не расскажет, но из Египта с почестями возвращаются домой наши военные специалисты. Львиная их доля продолжит службу в других горячих точках, а лучшие осядут в спецполке инструкторами. Затянувшаяся в этой реальности война на истощение в Черни закончилась откатом израильтян на изначальной территории и заключением бессрочного перемирия. Арабский мир радуется победе над яхудами. Те его части, на которых посыпались нефтедоллары, охотно подмахивают контракты на закупку нашего оружия. Израиль, понятное дело, такому повороту не рад. Соблюдая перемирие, яхуды активно готовятся к реваншу по донесениям нашей разведки, назначенному на 74-й год. Готовятся и арабы. Тут ведь как? Когда Израиль образцово-показательно побеждает, в регионе какое-то время тихо. Арабы побаиваются лезть снова, проводят работу над ошибками и шлют разное по дипломатическим линиям. Ну, а если, как сейчас, с поражением Израиля, арабы, наоборот, начинают точить ножи? Как и везде, впрочем. Слабым быть нельзя, иначе сожрут. Но нам-то что? Нам лишь бы цены на нефть и дальше росли. Арабы закупали танки, пушки и снаряды. Политика нормального империалистического хищника задолбала вот это стремление делать вид, что мы не такие, а хорошие. От такого притворства стране только хуже становится, а значит, в топку.